Глава 21. Что чувствует рабочий, сделавший своими руками деталь? А строитель, повар, инженер, писатель, портной? Что чувствуют люди, видевшие плоды трудов своих? Наверное, удовлетворение. Что же чувствовать следователю, прекратившему уголовное дело по самоубийству и знавшему, кто виноват в этом самоубийстве? Я прекращаю дело и умываю руки. Сокальская продолжает жить спесиво и комфортабельно, а Ивана Никандровича в могилу. Не мог я с этим смириться, и от собственного бессилия мне становилось еще хуже. В такие моменты время опускается мне на плечи и хочет пригнуть меня к земле. 20 лет следственной работы и 50 лет жизни. Мне становится так все безразлично, что я даже не пробую его стряхнуть, да и не под силу. Но ждала работа. Я шел из канцелярии, куда забегал за бланками протоколов очных ставок. В коридоре дорогу мне по-хозяйски заступил человек лет 30 с модной сумкой на плече. Впрочем, может быть и не модной, но у меня никогда такой не было. На ремне висело нечто вроде кожаного рюкзачка. «Сергей Георгиевич Рябинин?» — спросил он тоном старого друга, удивленного встречей. «Я занят». «Но вы не знаете, кто перед вами?» «Журналист». Видимо, он хотел спросить, как я догадался. Узнать в человеке крестьянина, рабочего, либо интеллигента смогут многие. Но я почти безошибочно определяю бухгалтеров, учителей, продавцов, журналистов, шоферов, художников, оперативных работников милиции. Уж не говоря про руководителей». Удивление журналиста было коротким, как выдержка той фотокамеры, которая наверняка была в его сумке. «Прокурор послал к вам. У меня очная ставка. Я подожду». Протяженность очных ставок непредсказуема. Это шло минут 40, и я надеялся, что журналист улетучится. Но он терпеливо прождал в коридоре. Пришлось пустить. «Журналистов я не люблю. Не за настырность и не за присущую им легкость. Не за жажду сенсаций, хлеб их. И даже не за то, что они стелются под ветрами политики. Не люблю, потому что для них тенденция, а то и просто мода дороже истины. Не ищут они истину-то, доказывая задуманное». «Сергей Георгиевич, вас расхваливали во всех инстанциях. Они предупредили, что я журналистов недолюбливаю». Он улыбнулся снисходительно, как улыбаются, когда рискованно шутит большой начальник, мол, шалость, но огрызнулся тоже вопросом. «Потому что мы критикуем следственные органы?» «Потому что критикуете, глупо». Его мотные, слегка рыжеватые усики улыбнулись. Крупный лоб, как мне показалось, склонился ко мне под иным углом. Короче, набычился. У этого журналиста вообще лоб как-то выступал, и я не мог понять, таково строение головы или такой характер. «Беспокоитесь за честь мундира?» «Беспокоюсь за истину», — отрезал я. «Пресса тоже за истину». «Тогда она не знает, что это такое». «Знает правовое государство». «Тогда она не знает, что такое правовое государство». «Ну, Сергей Георгиевич, это уже амбиция, а не позиция». Раньше, лет 20 назад, я тут же бы с ним распрощался, как с человеком иных убеждений. Но время не только уносит годы, оно и приносит новые взгляды. Серьезное убеждение зреет невидимо, точно плод наливается соком. Правда, не исключены некие моменты, вроде катализаторов, ускоряющие созревание. Первым таким катализатором была овчарка, в свое время жившая у меня. Породистая, с родословной, уходящей в Германию. Отношения у нас не сложились в конечном счете по той причине, что я видел в ней друга. Коли друг, то будь мне подобен. Коли подобен, то и равен. Коли равен, то изволь понимать с полуслова. Но овчарка не понимала, да и я не всегда ее понимал. Вторым кристаллизующим моментом стали прочитанные слова Гёте, которые отпечатались в сознании, как гравированный на том кристалл. «Требовать, чтобы люди с тобой гармонировали — непростительная глупость». От того, что все мы похожи друг на друга, еще не значит, что все мы одинаковы. Это уже я теперь говорю. Впрочем, друзья, близкие и единомышленники гармонировать должны, как музыканты в оркестре. «Ну что, побеседовали?» — спросил я. «Сергей Георгиевич, может быть, у меня вырвалась резкость, но вы обвиняете бездоказательно». «О том, что газетчики не понимают сути правового государства? Извольте, докажу. На той неделе была статья Аркадия Изюмского. Один из лучших публицистов», — вставил он. «О разгоне митинга в Старом сквере. Вы согласны со статьей?» «Еще бы!» «Но исполком митинга не разрешил. Значит, милиция действовала законно, как и подобает в правовом государстве, не так ли?» «Она применила силу. Милиция для того и создана, чтобы применять силу. Она поступила так, как поступает полиция в любом цивилизованном государстве». «Сергей Георгиевич, вы против того, что обсуждалось на митинге?» «За. Я вообще за полную свободу митингов, кроме каких-нибудь профашистских». «Но лучшему публицисту Аркадию Изюмскому нужно было весь свой гнев направить против исполкома. А он, по непониманию принципов правового государства, обрушился на милицию». Журналист наклонил голову, будто кивнул мне в знак признательности, да забыл выпрямиться. Еще бы! Писать на правовые темы и отделаться обидным молчанием. «Как вас звать?» — спросил я миролюбиво. «Герман. Герман Александрович». «Герман Александрович, вы согласны, что правовое государство — то, где законы чтятся свято и всеми, и следователем Ивановым, и гражданином Петровым?» «Да, конечно». «Почему же вы критикуете следственные органы только за то, что они кого-то незаконно привлекли? А если незаконно не привлекли?» «Как это?» «Пойдите в любую прокуратуру или райотдел милиции, и вам покажут шкафы разных дел, по которым преступники избежали ответственности». «Почему?» «Не нашли, не поймали, не сумели доказать их вину, не хватило квалификации разобраться. Я не знаю, кого больше, привлеченных или ускользнувших. Где же основополагающий принцип законности, неотвратимость наказания?» «А по-вашему так, незаконно привлекли нарушение, а преступник гуляет на свободе, то и ничего». «Надо подумать». «Если в профессиональной принадлежности человека я все-таки могу ошибиться, то в определении глупца никогда. Интуитивно, по нюансам, по разговору, при помощи нехитрого теста и просто так, на глаз. Дурак, например, не любит умных, не признает относительных истин, для него все абсолютно. Не терпит парадоксов, полагая их глупостями, смеется над интуицией. И главное, дурак не любит задумываться, ибо все давно знает». «Сергей Георгиевич, но ведь следователи допускают произвол», — так и не ответил он на мой вопрос. «Наверное, допускают, но я таких не знаю». «Не знаете следователей, допускающих незаконные аресты?» «Почему же, знаю. Но они это сделали не по произволу, как вы говорите, а по ошибке. Впрочем, одного знавал, который ради карьеры мать родную посадит». «Ошибки в вашем деле страшны, а в вашем несравнимо». «Почему же? Оклеветать в газете, а ошибки врачей? Умер под ножом хирурга. Чем просчет хирурга простительнее ошибки следователя? Но пресса о врачах не пишет». «Вы отстаиваете право на следственную ошибку?» «Ошибок быть не должно, но они будут». Журналист смотрел на меня с некоторым недоумением. Видимо, он не привык к подобной откровенности следователей. И главное, он не мог взять в толк моих слов, Когда все говорят о правовом государстве и судебном произволе, находится старший следователь прокуратуры, который вроде бы сомневается в первом и оправдывает второе. Поэтому журналист набычил голову предельно, точно намеревался поддеть меня лбом и с разговором покончить. «Герман Александрович, вас послали ко мне как к хорошему следователю. А ведь у меня бывали ошибки грубейшие. С незаконными арестами. В первый год работы расследовал грабеж. 18-летний парень в темном сквере напал на девушку, дал оплеуху, вырвал сумку с деньгами и убежал. Его задержали. Сумочку успел бросить в реку. Я допросил его, потерпевшую, свидетелей, сделал очную ставку. Грабеж на грани разбоя. Что делать?» «Не знаю», — ответил журналист, — «что мне понравилось». «Истекают третьи сутки задержания. Взял я санкцию на арест и отправил преступника в следственный изолятор. В тот же день получаю анонимку, которую по теперешнему дурацкому указу я бы должен выбросить, не читая. В ней сообщалось, что парень и девушка дружили, сумка ему совершенно не нужна, и все это лишь месть за ее измены. Почему она и молчит?» Анонимка подтвердилась. «И что?» «Парня выпустили, а я получил выговор за незаконный арест». «Почему же вы ошиблись?» «Мало опыта. Чтобы стать приличным следователем, нужно лет 5 поработать. Теперь о втором выговоре. Во дворе, в люке, обнаружили труп женщины. Видимых повреждений нет, сильно пахнет алкоголем. Оперативники скоро нашли сантехника, у которого в квартире эта женщина пила. Он судимый, алкоголик и так далее. Признался, что они вдвоем много выпили и уснули. Рано утром он увидел, что женщина мертва. Испугался, вынес труп во двор и спустил в люк. Явная выдумка. Чего испугался, коли умерла своей смертью? Я задержал его. Получаю акт вскрытия. Скончалась от острого алкогольного опьянения. Выходит, сантехник сказал правду. Поскольку статьи о выбрасывании трупов нет, сантехника я выпустил и дело прекратил. Родственники умершей подали жалобу, мол, не могла она умереть. Прокурор, чтобы притушить жалобы, производство по делу возобновил и новое следствие поручил моему коллеге. Он приходит и меня же спрашивает, что делать. Поскольку дело ясное, все допрошены, акт вскрытия есть. Я посоветовал на всякий случай для проформы назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу. Он сделал. Заключение. Задушено, скорее всего, мягким предметом типа подушки. Первый эксперт оказался малоопытен, а признаки алкогольного опьянения и удушения схожи. Сантехник, разумеется, давно сбежал. Мне выговор. «Сергей Георгиевич, я впервые вижу следователя, который говорит не об успехах, а о просчетах. Я хочу, чтобы журналисты, как говорят блатные, не туфту гнали, а правду рассказывали. Стараемся». «Недавно, — вспомнил я, — был громадный очерк о сотруднике АБХСС, присвоившем изъятый японский магнитофон и зонтик. Пикантная деталь, зонтик он подарил своей девушке. Безобразие. Кстати, я вел следствие и отдал сотрудника под суд. А через неделю милиционер Локотков попросил подозрительного гражданина предъявить документы и получил удар ножом в горло. Тогда раненый достал пистолет и, соблюдая инструкцию, первый выстрел сделал вверх, а на второй не хватило сил. Осталась жена с двумя детьми. Где же очерк о нем?» «Мне этот случай не был известен», — буркнул журналист. «А я расстроился. Вольное воображение перенесло меня в ту ночь, на сырой асфальт, к телу милиционера, лежащего на громадной подсохшей луже крови, которая была еще чернее сырого асфальта. Распоротое горло. За что он погиб? За идею? За правопорядок или за скудную зарплату?» Журналист притих. Видимо, ему передалось чужое состояние. И меня кольнул легкий укор. Парень пришел по делу, а я мучаю его своими желчными разговорами. «Герман Александрович, что вас интересует?» — спросил я деловито. «Какое-нибудь интересное преступление». «Что вы считаете интересным?» «Наркотики, мафия, проституция, белые пятна истории». «Злость — отменная сила, способная горы своротить. Она сбросила меня со стула, как хорошая катапульта. Я ходил от стены к стене. Да разве есть где здесь ходить, так топтаться?» «Прожив 50 лет, я готов признаться, что не понимаю людей. Газеты, радио, телевидение и сама жизнь ежедневно преподносят им матушку правду. Избивают и убивают спьяну. Нет, наркотики подавай. Воруют по мелочам и крупно, по одному и шайками. Нет, мафию надо. Разводятся и сходятся любовнички, любовницы, секс вместо любви. Нет, проституцию покажите. Белейшие пятна нашей действительности, скажем, безделье за плату во всяких НИИ и учреждениях, или сотни тысяч брошенных здравствующими родителями детей, или сотни тысяч брошенных в деревнях старух. Нет, подавайте белые пятна истории, а также неплохо глянуть, как там блудили цари и царицы. Верно, человеку присуще любопытство, но у обывателя любопытство особое. Он хочет не истину найти и не жизнь познать, а глянуть на запретное. К соседу за стенку, к академику в кошелек, к следователю в сейф, к проститутке под одеяло, к царю в хоромы. Хорошо, Герман Александрович, про наркотики. В прошлом году я закончил дело. Муж пырнул супругу в живот кухонным ножом. Перед этим выжрал две бутылки наркотиков. Что за наркотики в бутылках? Водка. Наркотик номер один, самый массовый и самый вредный. Уж хотя бы потому, что его продают в магазинах. Так, теперь о мафии. Хотите, подскажу адрес хитрой мафии, и вы проведете журналистское расследование. А следственные органы? Нам ее не одолеть. Интересно. Он открыл сумку и наконец-то достал блокнот. Пишите. Кондитерская фабрика номер 2. 80% работниц воруют конфеты и шоколад, халву и мармелад. Причем находятся в сговоре с вахтерами. Как появляется АБХСС, то вахтеры ставят у проходной швабру, знак подают. Это же не суны. Но их много и они организованы. Организованная преступность. Журналист ничего не записал, разглядывая меня с пристальным недоумением. А я топтался и уже не мог сесть, распираемый злостью против обывателя вообще и этого парня в частности. Что вас там еще интересует? Ага, проститутки. И небось работавшие не с отечественной клиентурой, а с иностранной. Герман Александрович, я говорил про убитого милиционера Локоткова. Его жена взяла совместительство, полы моет в райотделе, чтобы прокормить детей. Почему бы о ней не написать? Или вы написали бы, если бы она пошла не в уборщицы, а на панель? Журналист закрыл непригодившийся блокнот и бросил его в сумку. Я понял, что он уходит. Куда же вы, Герман Александрович? Сечете меня, как мальчишку. Я еще не рассказал про белые пятна. Правда, не про белые пятна истории, а про белые пятна нашей жизни. Например, про одинокую старость и про никому не нужных стариков. Вы знаете, что в стране 700 тысяч буквально брошенных стариков и миллионы одиноких пожилых? Я перевел дыхание. И запоздалая, и, может быть, поэтому особенно ясная мысль пресекла мое топтание. Обличаю, спорю и выговариваюсь. А ведь это именно тот человек, который мне сейчас нужен. И этот человек сам пришел ко мне в кабинет. Я вернулся за стол. Журналист никак не мог закрыть сумку, потому что эти подлые молнии всегда заедают. Все-таки он поднялся, возясь с замком уже стоя. «Герман Александрович», — сказал я тихо и совсем другим голосом, отчего он глянул на меня оторопело. «Ваши убеждения мне известны, и секли тут журналистику как таковую. Но у вас есть возможность ее реабилитировать. Прочтите вот это маленькое дельце». Я посадил его за столик с пишущей машинкой и дал папку с еще не подшитыми листками. И дневники. В конце концов, от своих работников Сокальская отбрешется. Ее нужно опозорить на весь город. «Не злой я, а злопамятный. Зло надо помнить, как свою биографию или историю государства. Зло надо помнить так же, как и добро. Его надо помнить хотя бы для того, чтобы упредить повторение. Мне кажется, что забыть сотворенное зло — это предать истину. Кажется, французы сказали про Вторую мировую войну. Простим, но не забудем». Тишина в кабинете нарушалась лишь шуршанием бумаг. Я подшивал хозяйственное дело, но в сущности наблюдал за журналистом. Сперва он читал со скучающей вежливостью, потом уселся поудобнее и набычился. Затем вцепился левой рукой в ус и начал его крутить и перекручивать. Дневники же изучал тихо и даже пришибленно. Дочитав, он вынул платок, вытер почему-то вспотевший лоб и почти прошептал: «Как страшно!» Я не ответил. Тогда Герман Александрович сказал уже громче и с энергией: «Обязательно напишу». «Эта доченька достойна сатирического романа», — обрадовался я, уже не сомневаясь в понимании. «Чепуха», — отрезал он, встал и тоже заходил по кабинетику. Видимо, пришел его черед топтаться. «Она же убила отца». «Нет, не она. Его убило общество, сотрудники прибора, соседи, все мы. В том числе, конечно, и дочка». «Я против грубого социологизма. Нет ничего проще, как снять вину со всех и каждого и взвалить на общество. Будто это общество состоит из каких-то других мифически зловредных существ. Думать не надо, искать не надо, да и делать ничего не надо, ибо никто и ни в чем не виноват. Но с другой стороны, не задубел ли я в своей подозревающей профессии? Мне непременно подавай виновного, зримого, конкретного». Онищин в дневнике умолчал о дочке, наверное, не только щадя ее. Онищин писал про людей и общество. В конце концов, одиночество — плод коллективного бездушия. «Но и Сокальской достанется».